Ане лежала смелая решимость. Для него менее болезненно было начинать с конца, с общей суммы, или даже с преувеличения своих несчастий. А затем, пока слушатель еще не пришел в себя от первого удара, он возвращался к самому началу, затушевывая наиболее болезненные места смягчающими обстоятельствами. И все это было проделано с блеском самобичевания и сожалениями по поводу собственной слабохарактерности, с эффектными сценами из детства. Лучше и не придумаешь. Энджел сидела за трюмо. Она сняла шляпку и все вращала и вращала ее в одной руке, глядя на нее сверху вниз и слушая его слова. А Эсме, пошатываясь на костылях, ходил по комнате. Он подошел к окну и расправил шторы. Затем постучал по стеклу, чтобы отпугнуть павлинов и прогнать их к террасе. От этого звука Энджел вздрогнула. «Вот видишь», — сказал он и обратил на нее взгляд, одновременно беспомощный и обвораживающий. «Видишь, за кого ты вышла замуж?» «Удивительно, как допустила ты такую оплошность!» «Я никогда об этом не жалела», — сказала она жестко. Некоторое время спустя Энджел спросила испуганным голосом, «А ты?» «Но из нас двоих именно у тебя есть для этого причины. Это я тебя разоряю и ничего не могу дать взамен. Нора, например, может сказать, что я женился на тебе из-за денег». Она по-прежнему была поглощена рассматриванием своей шляпки. Пальцы ее поглаживали бархатные цветы и дотрагивались до их бисерных тычинок. Но вот она сделала резкий глубокий вздох и, подняв голову, стала, не отрываясь, смотреть на свое отражение в зеркале. «У меня нет денег», — сказала она. Энджел видела в зеркале мужа, наблюдала, как он медленно осел на подоконник. Эсме посмотрел на ковер и стал водить костылем по линиям узора. «Я подумал», — начал было он, но изменил свои намерения и только добавил обессиленным голосом. «Значит, я буду обесчещен, и на этом покончено». Я видел из этого только один выход, но что случилось, то случилось. «Можно что-нибудь придумать», — быстро проговорила она. «Я могу достать денег». Диким взглядом Энджела смотрела комнату, как будто искала, где именно она может взять деньги. Она знала об этих его приступах отчаянно, все после войны, и понимала, что осталось слишком мало вещей, которые привязывали бы его к жизни. Больше всего она боялась, как бы он не решил сейчас, будто денег осталось настолько мало, что не имеет смысла и вовсе продолжать. Его тусклый голос, его безнадежность таили в себе именно эту угрозу. Она постаралась отбросить чувство собственной вины и страха. «Я что-нибудь придумаю, обещаю. Я слишком разленилась за последнее время, стала чересчур расточительной. Содержание дома съедает так много денег. Нора тебе подтвердит, она знает, чего нам это стоит. Но ведь ты сама мне об этом никогда не говорила. Что ты имеешь в виду? Ты ничего мне не говорила. Ты обращаешься со мной, как с маленьким мальчиком. Вы с Норой ведете все хозяйство. С таким же успехом можно сказать, что этот дом не имеет ко мне никакого отношения». Но мы все...